Может, когда-нибудь арктическая фабрика погоды и будет принимать такие заказы. Пока же нам приходится вести борьбу со стихией. У нас пурга сменилась ясной погодой, температура минус 7 градусов. Над льдиной пролетел еще один гость с юга, чайка-глупыш. Подул юго-западный ветер, значит, можно ожидать, что нас понесет немного к северу. Это хорошо. Мы получим возможность дополнительно провести научные работы в высоких широтах. 15 июня. Советские радиолюбители-коротковолновики организовали всесоюзные соревнования по связи с нашей радиостанцией. Но теперь у Кренкеля будет хлопот полон рот. Весь день прошел в работе у лебедки. Только в полдень я не выдержал и прилег на 2 часа отдохнуть. Эрнст и Женя помогали нашему Петровичу. Этот замечательно молодой советский ученый может служить прекрасным примером. Он самоотверженно с увлечением работает. Но и Женя от него не отстает. Я заметил, что по ночам у нас вообще работа идет хуже и клонит ко сну. Это, наверное, сказывается земная привычка спать в ночные часы. Петрович попросил свежей рыбы. Я решил его уважить. Достал свежую нельму, разрезал, выбрал самые хорошие куски, посолил, выварил в муке и поджарил. Петрович был очень доволен. Работает он прекрасно и вполне заслужил, чтобы товарищи хорошо о нем заботились. Скоро подходит конец нашим с Петровичем трудам. Остался последний срок подъема батометра, и мы закончим суточную станцию. Сейчас ждем, когда придет Эрнст и расскажет, что нового слышно по радио и нет ли кому из нас телеграмм. Очень интересует нас, когда, наконец, вылетят с Рудольфа на Большую Землю наши самолеты. Хочется, чтобы они скорее уже прилетели в родную столицу. Хочется, чтобы все видели советские самолеты, которые достигли заветного Северного полюса, пробыли там 2 недели и благополучно вернулись в Москву. 16 июня. Забавные радиограммы принимает иногда Эрнст. Сегодня, например, он прочел следующую депешу, полученную из Старой Руссы. «Закройте Северный полюс. На Большой Земле стало холодно». Шершов пошел рубить лед, чтобы приготовить дистиллированную воду. Федоров продолжал устанавливать приборы по гравитации. У него не хватило подставок. Пришлось вытащить масло из ящиков, завернуть его в бумагу, а ящики использовать в качестве подставок. Потом я занялся изготовлением нового подвесного столика для гидрологических проб Шершовы. 2 суток пришлось нам заниматься гидрологической станцией, нащупывая верхнюю границу теплой атлантической воды. Эти наблюдения представляют большую научную ценность. Скоро Петрович обработает материалы наблюдений. Сейчас, пока Петрович с Женей определяли направление дрейфа и уточняли, куда нас несет, я начал приводить в порядок свою канцелярию. Раньше я думал, что уж где-где, а здесь, на Северном полюсе, не будет бюрократизма и так называемой писанины. Оказалось, что это не так. Приходится вести дневник, делать всякие организационные заметки, писать корреспонденции в газеты, отвечать на приветственные телеграммы. Наш ледяной остров окружен каналом шириной от 10 до 20 метров. Надо тщательно наблюдать за старыми и появляющимися новыми трещинами. В жилой палатке мы устроили столик для хранения проб воды. Здесь они не будут замерзать. Женя сделал 3-й магнитный пункт и провел серию гравитационных наблюдений. Здорово наказал нашего веселого. Он заслужил, напрасно лает. Федоров вытащил из палатки прибор, а веселый как бешено разъярился. Думаю, что мой урок подействует на пса, и в полярную ночь он не будет зря гавкать. 17 июня. Наша снеговая кухня не выдержала тепла от примусов и растаяла. Будем строить новую, используя парусину. Пошел мокрый снег, пришлось отправиться к базам и укрыть вещи. Мы с Эрнстом слушали Диксон. Слышимость была вполне хорошей. Очень понравился международный обзор. Нас всех особенно интересует борьба испанского народа,